Альтерация – общее название структурных изменений клеток тканей и органов, сопровождаемых нарушением их жизнедеятельности. Альтерация вторичная – это альтерация, возникающая опосредованно вследствие нервно-рефлекторных и гуморальных влияний, исходящих из мест первичного повреждения. Альтерация первичная – то есть альтерация, обусловленная непосредственным воздействием повреждающего агента. Аменорея – отсутствие менструации в период половой зрелости женщины, во время беременности, в период кормления грудью и после наступления климакса. Аменорея – явление физиологическое, во всех остальных случаях – патологическое. Амиотония – отсутствие тонуса мышц. Амиотрофия – нарушение трофики, сопровождающееся истончением мышечных волокон и уменьшением их сократительной способности. Ампутация лоскутная, то есть ампутация с выкраиванием 1-2 кожно-мышечных лоскутов и пересечением кости у их основания. Причем лоскуты выкраиваются так, чтобы рубец оказался на менее нагружаемой поверхности. Аналгезия – то же, что аналгия. Аналгия – утрата болевой чувствительности. Анги – составная часть сложных слов, означающая относящийся к сосудам, преимущественно к кровеносным, сосудистой. Ангиома – то есть доброкачественная опухоль, развившаяся из кровеносных, гемангиома или лимфатических, лимфангиома сосудов. Анатомия патологическая, медицинская наука, изучающая патологические процессы и болезни с помощью морфологических методов последования. Анатомия топографическая, анатомия, изучающая строение, форму и взаимоотношения органов по областям тела, причем особое внимание обращается на взаимное пространственное расположение анатомических образований. Ангиопатия – нарушение тонуса кровеносных сосудов, обусловленное расстройством нервной регуляции и проявляющееся наклонностью к дистонии, приходящими спазмами и парезами сосудов. Ангиорецепторы – рецепторы, расположенные в стенках кровеносных сосудов и реагирующие на растяжение сосудистых стенок или изменение физико-химических свойств крови. Ангиоспазм – уменьшение просвета мелких артерий, артериол и капилляров в результате тонического сокращения мышц, что приводит к увеличению сопротивления кровотоку и снижению кровоснабжения органов и тканей. Ангиотрофоневроз – общее название заболеваний, развивающихся вследствие динамических расстройств вазомоторной и трофической иннервации органов и тканей. Аневризм – то есть расширение просвета кровеносного сосуда на ограниченном участке вследствие выпячивания сосудистой стенки и расширение одной из камер сердца вследствие ограниченного выбухания его истонченной стенки вместе резкого снижения или полного исчезновения ее тонуса и сократительной способности.